Глава 16. Ману я установил без проблем и как раз успел это сделать до того, как Петр Валентинович еще раз пригласил меня обсудить план действий и объяснить, чего нам стоит ждать и как нам придется действовать. Время еще имелось, так что стоило провести его с пользой. «Значит, ты предлагаешь, чтобы твои друзья-аристократы шли в середине звена, а сам ты шел впереди вместе со мной и моим отрядом?» — спросил Петр Валентинович, сверля меня взглядом. «Я понять не могу, зачем тебе это надо? По плану, именно нам предстоит прорвать оборону и зачистить берег, в то время как остальные должны прикрывать нам спины. Тебе-то зачем так рисковать собой?» «Это повысит нашу общую выживаемость». Тяжело вздохнул я, поскольку недоверие Петра Валентиновича меня начало выбешивать. А вкупе с произошедшим за последнее время сохранять постоянно ясную голову было непросто. Я, конечно, не маг шестого круга, но моя помощь лишней точно не будет. К тому же в середине нашего звена я буду бесполезен. Только ты не учитываешь, что в сложившихся обстоятельствах твоя защита — наш приоритет», — сердито произнес командир наемников. «Твоя смерть будет равносильна провалу всей операции. Считаете, что мой род откажется забирать вас с собой?» — спросил я, продолжая гнуть свою линию. «Это не так. Если хотите, когда со мной свяжется моя слуга, я прикажу ей эвакуировать вас при любых обстоятельствах. Это станет гарантом моих слов. Только по голове нас никто не погладит, в случае, если ты пострадаешь», — нахмурил брови старик, после чего еще пристально посмотрел мне в глаза. «Ты пойми, тебе не место в пекле битвы. И дело не в том, что я тебя недостаточно хорошо знаю, чтобы понимать, на что рассчитывать в случае твоего участия. Кто-то должен проконтролировать, чтобы твои друзья не вздумали броситься под магию или сбежать». Глава наемников оказался еще более упертым, чем я думал. То, что он пытался отгородить меня от опасности, я понимал и так. Возможно, будучи старше меня в 3 раза, он таким образом проявлял заботу, но не подозревал, что усугубляет ситуацию. Ну а еще он все мне тыкал, напрочь игнорируя, что я аристократ, хотя я на это и не обращал особого внимания. Не мог же я ему прямо сказать, что умею гораздо больше, чем стоит рассчитывать от аристократа моего возраста. Но и говорить об этом я тоже не мог. Поэтому мне только и оставалось настаивать на своем мнении. Пусть считает это моей блажью, чем пытается мне помешать, когда я знаю, что смогу увеличить наши шансы на успех. «Михаил справится с этой задачей, я ему верю», — ответил я командиру наемников, чем вызвал новый вздох недовольства. «Причем они доверяют ему куда больше, чем мне. Даже если я тебе прикажу держаться сзади, ты все равно поступишь по-своему, ведь так?» Будто смирившись с неизбежным, произнес старик. «Хорошо. Я сам в молодости был таким, так что все понимаю. Хочешь быть в переднем звене — будешь. Но без своей воли. Под пули и магию не лезь, отсвечивай как можно меньше. Если на дороге встретим технику противника, то ты оставляешь ее на нас. То же самое касается случаев, когда враг тебе не по зубам. Обойдемся без геройства, хорошо?» «Я не стану лезть в заведомо проигрышный бой», — спокойно сказал я, удовлетворенный ответом. «И поверьте, я знаю, о чем прошу. Будь иначе, и меня бы с вами не было. Тем более до этого я как-то здесь же выживал». «Жизнь покажет», — сказал старик, и стоило ему закончить фразу, как из рации, которая была настроена на специальную частоту, через которую со мной должна была связаться Анна, сквозь помехи донесся женский голос. «Наконец-то! Я уж заждался!» «Молодой господин, как слышно?» — спросила меня девушка, правда, звук все равно прерывался. «Плохо, но терпимо. Доложи ситуацию». Перешел я сразу к делу. «Мы на подлете», — моментально ответила девушка. «Максимум через полчаса будем у высланных вами координат. Мы расчистим для вас позиции, однако вам придется самим добраться до нас. Сколько времени вам нужно, чтобы дойти до берега?» «В лучшем случае 2 часа», — передал я информацию, которую мне дал Петр Валентинович. В этом плане он лучше меня разбирался в местности и в тех условиях, которые нам необходимо будет преодолевать. Вероятнее 4, потому что придется дать бой. У берега стоят солдаты с системой противовоздушной обороны. Возможно, среди них найдутся маги 5-го или 6-го круга. Учтите это. Они не станут проблемой, уверенно произнесла Анна. Мы подготовились к противостоянию и захватили с собой ракеты. Одной такой хватит, чтобы пробить барьер мага 7-го круга. А уж с целым залпом может и не справиться даже маг 8-го круга. Понял. Чуть поразмыслив над ситуацией, я спросил. Вы можете прибыть на точку через 3 часа и удерживать ее? Чем позже вас обнаружат, тем лучше для нас. Проблем быть не должно. Все так же быстро и уверенно ответила Анна, будто ждала от меня этих слов. Хотя все зависит от ситуации и количества сил врага. Принял. Тогда будь на связи. В случае чего, будем корректировать план действий. Со мной будут аристократы и группа наемников. Последних ты узнаешь по экзоскелетам. Солдаты оппозиции их не носят. На этом временно отключаюсь и готовлюсь к марш-броску. И ты молодец. Услышав от меня эти слова, Петр Валентинович кинул на меня странный взгляд. «Спасибо», — сказала Анна и, немногим погодя, добавила. «Я была рада вновь вас услышать, молодой господин. Мы сделаем все, чтобы вытащить вас». На этом мы закончили говорить, и командир наемников строго посмотрел на меня. 20 минут на сборы и прояснение ситуации, после чего выдвигаемся», — сказал старик. «Понял», — ответил я, и отправился в оружейную комнату, которую мне любезно предоставили, чтобы подобрать что-то для себя. Мне еще предстояло поговорить с ребятами. Надо не забыть прихватить с собой меч и кинжал, отобранные у необычного убийцы. Использовать магию 5-го круга таким образом лишним не будет. Приготовления действительно заняли немного времени, потому что большую их часть сделали еще до этого. Я быстро объяснил ситуацию Михаилу и остальным, после чего отправился вместе с отрядом Петра Валентиновича вперед. Помимо меня, в нем также были Давид, Миша, Бестия и еще несколько других доверенных бойцов отряда, составляющих основную ударную силу этой группы наемников. В общей сумме в нашем отряде было 13 человек, включая меня. Мы шли впереди всех, расчищая дорогу. Позади нас, примерно в 2 минутах ходьбы, двигался Михаил с ребятами и еще часть наемников, охраняющих их от угрозы. Ну и третий отряд замыкал, прикрывая тыл от возможных преследований, насколько это возможно. Все-таки никто не отменял того, что враг мог напасть на нас с фланга. Но тут уже сказывалась нехватка людей с нашей стороны, иначе мы выбрали бы другую формацию построения отрядов. Первые 40 минут прошли достаточно спокойно. На нас напал всего один отряд отморозков, но из-за них мы даже не снизили скорость движения, продолжая двигаться к цели. Однако после этого спокойно двигаться нам не дали. В груди появляется чувство опасности. Петр Валентинович, похоже, разделяет мои опасения, поскольку через секунду молча поднимает ладонь перед нами и жестом показывает занять укрытие. Я практически сразу же прячусь за стеной небольшого 4-этажного здания. Рядом со мной занимает позицию Бестия, держа в руках МШВ со снайперским прицелом. «Займи крышу, прикрой позицию», — говорит она мне. На что я быстро киваю и беру в руки оружие. Чувство угрозы растет в груди, словно холодная сталь упирается между лопаток. Я все не могу понять, откуда оно исходит, пока не слышу в отдалении рев мотора. Одновременно с этим впереди из окон зданий по нам открывают огонь из винтовок. «Никак вы, блин, не научитесь!» Это я слышу голос Петра Валентиновича, что стоял в одиночестве на улице и медленно шел в сторону врага, даже не используя барьер. Судя по всплескам маны, что появляется в момент, как по старику попадают заклинаниями, он использует талисман, которого для этой цели оказывается более чем достаточно. Дорогая штука. Впрочем, командир наемников наверняка может себе ее позволить. Ко всему прочему, у него единственного экзоскелет был окрашен в красный цвет, видимо, чтобы приковывать к себе внимание врага. Меч при этом словно бы сверкал серебристым цветом. Правда, судя по всему, он уступает моему трофею. Как минимум, на клинке я не вижу ни единой руны. Но это еще ни о чем не говорит. Лишь ману самого старика, что полностью обволакивает лезвие, заставляя потоки воздуха кружиться вокруг него. Увы, посмотреть, что дальше будет, мне не дает десяток солдат, ловко притаившихся слева от моего укрытия. Похоже, они пытаются зажать нас в тиски и убить до того, как подоспеют второй и третий отряды. Что ж, как бы не так. Жаль, вспышка не сработает против них. Однако это не мешает мне дополнить конструкт, используя магию звука, и превратить ее в аналог очень мощной светошумовой гранаты, которую так просто не засечешь. «Бестия! Прикрой глаза и уши!» Быстро говорю я по рации отряда рыжеволосой девушки, после чего создаю в руке шарик и запускаю его в противников. Как я и предполагал, абсолютное большинство противников игнорирует вспышку, но не звук. Шлем их не спасает и превращает в беспомощные цели для стрельбы, держащиеся руками за голову. Я, в свою очередь, посылаю длинную очередь по противникам, не заботясь, попадут пули или нет. Они все стоят рядом друг с другом. Бестия также не стоит в стороне и каждым метким выстрелом снимает одного противника за другим. Проходит меньше 5 секунд, и от вражеских солдат остаются только трупы. По ушам ударяет грохот 2 пулеметов с той стороны, в которой сражается старик. На мгновение мне хочется помочь ему, однако в голове сразу всплывают его слова «оставить технику» на наемников его отряда. Поэтому я оставляю транспорт врага на командире и не влезаю в бой. Только не сумев удержать любопытство в узде, выглядываю из-за укрытия, и как раз в этот момент, имея удовольствие наблюдать, как ловко старик воздушными рывками уворачивается от огня и как одним движением вызывает вертикальное воздушное лезвие, которое разрезает один из бронетранспортеров напополам.